Творожный соус Монреаль. 100 граммов творога, половина стакана молока или мясного бульона, 2-3 столовые ложки любого растительного масла без запаха, 1 чайная ложка горчицы, 1 столовая ложка столового уксуса или любого кислого фруктового сока. Черный молотый перец по вкусу. Протереть творог через сито, добавить горчицу, столовый уксус или кислый фруктовый сок, перец. Постепенно доливать молоко или мясной бульон, одновременно взбивая соус миксером. Подавать к мясу, печеным овощам, чечевице.